Глава 24. Домой я не пошел, решил дойти до Демина и узнать, что там с деньгами. Конечно, мне причиталось не так много, только за перенос контейнера, но от них я отказываться не собирался. Глядишь, так копеечка к копеечке и соберется целое состояние. Демин при виде меня так обрадовался, как будто я пришел к нему не забирать, а отдавать деньги. «Петр, как ты после похода-то? Оклемался?» «Оклемался. На молебен сходил. Чувство после него странное». «Цепанул, значит, чего?» — важно пояснил Демин. «Молебен после такого первейшее дело. Все выжгит дотла. Мы тоже стараемся не пропускать. Пользительно это для артельщиков. Но чем больше ходишь, тем меньше цепляешь. Устойчивость к зоне вырабатывается. У меня 11-й уровень уже». Он столь гордо похвастался, что я поневоле глянул в свои характеристики. Вдруг пропустил. Но нет, этот навык обошел меня по широкой дуге. «Кристаллы с устойчивостью к зоне как часто падают?» «Вообще не падают», — огорошил он. «Только лично прокачивать. Первый уровень дают кому после 4-го похода, кому после 5-го, а кому и вообще после 10-го, как повезет. Рано или поздно получаются все. Кого не схарчили в зоне, конечно». Навык был мне незнаком, описание его я не встречал ни разу, поэтому поинтересовался, что она дает, эта устойчивость. «Всяка дрянь меньше липнет, а та, что прилипла, быстро отваливается. Вблизи границы-то еще послабже, а вот вглубь ходить нужен хотя бы 5-й уровень. Так, давай-ка рассчитаемся за контейнер-то, потом поговорим». Деньги, конечно, были смешными, но я не возмущался, помня, что они фактически меня экипировали и ничего не взяли за прокат вещей. И вообще, как оказалось, за такую экскурсию обычно платят экскурсоводам, а не туристам. «Еще в зону пойти хошь?» — неожиданно спросил Демин. «А то мы прям довольны результатом. Удачу ты нам принес в этот раз, Петр. Прям хорошо набрали-то кристаллов. Не со всякого похода вглубь стока». «Я бы сходил, но опять недалеко», — согласился я. «Устойчивости у меня нет. За один поход не выработалось. Я сам думал походить вблизи границы, только одежда нужна и артефакты. Я уже и прицениваться начал». «Одежа дорогая», — загрустил Демин. «Для походов на несколько часов можно чё попроще брать, не нанкапа. Зато его никто не прокусит. Рука у меня еще побаливает». «За руну согласен, чтобы мне обе две руки покусали», — заржал Демин, ничуть не проникнувшийся моим страдальческим видом. «Ничего, реген есть, заживут. Да зельями залить можно, если чё не так пойдет. Смотри, паря, с понедельника по среду мы вглубь идем. Четверг отдыхам, в пятницу можем сходить в одно интересное место. Подальше, чем до леса-то, но тоже недалеко. Озеро Мятное. Слыхал?» «Не-а», — покрутил я головой. «Как вы вообще ходите в зону на несколько дней? Там же постоянно опасность. Ночью еще и ничего не видно». «Ночью там такие твари ходят, что наткнуться на них верная смерть-то», — сказал Демин. «Так-то мы, ежели не на один день в зону выходим, идем от убежища к убежищу». «Убежище? Это что?» «Обычно бывший склад, без окон и с усиленными дверями. Все они на картах зоны отмечаются. Иной раз в одном убежище по 2-3 артели сидят». «Карту зоны можно купить?» «Можно. Те зачем? Мы тебя заведем и выведем без обмана». «Чтобы хоть немного разбираться? А то вот вы сказали про озеро, а я про него не слышал. А так хотя бы знать буду, куда идем». «Баловство это», — неодобрительно сказал Демин. «Но коли брать решился, тебе всей зоны не нужно-то. Достаточно нашего куска. Тебе втюхивать полную будут, не ведись. Полная дешевше, чем ежели по частям брать. Но ты в другие-то не собираешься? И еще. Бери не в книжной лавке, а в той, что для артельщиков. Там карта и полнее, и дешевше». «И артефакты там брать?» «И артефакты. Тебе тоже будут подороже втюхивать. Бери самые простые. Рядом с границей их хватит, а как начнут из строя выходить, тогда и заменишь на что получше. Можешь и свои начнешь строгать-то». Он необидно рассмеялся. «Ежели нужно, могу ссуду дать, под расписку». «Спасибо. Обойдусь пока». «До пятницы соберешься?» — уточнил он. «Надо чегось от нас. Может, опять выдать чегось, но в аренду». «Прикину. Может, и сам соберусь. Вы, поди, не в последний раз зовете, значит, свое нужно». «Свое завсегда надежнее», — согласился Демин. «Это ты правильно у Матвея топорик его прикупил. Токма тренироваться с ним нужно». Я с ним согласился и пошел в лавку выяснять, что там с картами, артефактами и одеждой. Отсутствие Валерона сильно напрягало. Я уж подумывал, не вляпался ли он куда и не пора ли его спасать. Еще двух куриц я так и не купил. Мне и этих 8 оказалось слишком много. Они создавали шум, они постоянно хотели жрать, они вырывались из курятника и начинали носиться по двору, как будто им в заднице повставляли пропеллеры. Короче говоря, я понял, что животноводство не мое призвание, и надеялся, что Валерон избавит меня от этой обязанности сразу, как вернется. За несколько дней, разумеется, потому что сразу 8 кур ему не сожрать. До лавки я добрел и прикинул, сколько нужно будет потратить, чтобы прилично экипироваться. Потому что смысл брать дерьмо, которое все равно придется менять. Но на приличное денег пока не было. Карты я тоже покупать не стал, потому что до конца не решил, нужен ли мне сборник. Если все ограничится сбором одной реликвии, то однозначно нет. А вот если и реликвию придется собирать внутри зоны, и одной не хватит для выполнения договора с Богом, тогда придется прогуляться и до других мест. Кстати, в лавке предоставляли возможность взять артефакты в аренду под залог. Причем качество артефактов было повыше, чем у тех, что мне выделила Деминская артель. Но и тех бы хватило бы, если бы не аномальное желание тварей до меня добраться. Но и не моя неуклюжесть, потому что до мастера топора мне было очень и очень далеко. Все же одно дело заниматься фехтованием практически в тепличных условиях тренировочного зала, и совсем другое делать это в зоне с противником, желающим тебя убить во что бы то ни стало. В результате единственное, что я купил в лавке, это алхимический лак для изнаночного дерева, для пропитки приклада своего арбалета. Конечно, можно обойтись и без него, но лак наносился не только для красоты, но и для прочности. Остаток дня я собирался провести, собирая арбалет, но стоило мне устроиться на крыльце с деревяшкой для приклада, как заявился Прохоров. «Петр!» — заорал он за калиткой. «Дело есть!» Пришлось отложить полено и идти к Прохорову. Не перекрикиваться же с ним через двор. «Вот!» — гордо сказал он, вытаскивая из кармана жестом фокусника металлическую роликовую приводную цепь. «С механизмуса! Предлагаю обмен на тех же условиях! Ты мне 200 заготовок, я тебе енту штуковину!» Глаза его фанатично горели. Видать, не сложилось у него и с камнем. «У меня нет того, к чему она крепится», — ответил я, не торопясь соглашаться. «Бесполезная штуковина». «Чего это бесполезная?» — возмутился Прохоров и из второго кармана вытащил 2 звездочки, к которым эту цепь можно было пристроить. «Вот, за следующее выдам». «Ты обесцениваешь мой труд». «Чего это? Щепки зачаровать всяко дешевше, чем железяки покупать. Тебе так-то их вообще взять неоткуда». Я жестом пригласил его пройти со мной и показал сваленную груду металла в сарае. Груда впечатляла. Честно говоря, при взгляде на нее возникал вопрос, как я это все допер. «Такой у тебя все равно нет», — не сдавался Прохоров. «Ладно, все в комплекте, отдам за 200 подготовленных щепок». «Только из уважения к тебе», — вздохнул я. «Так-то у меня планы были». Деревяшку из зоны я от беды подальше унес в дом, притащил охапку обычных полешек и принялся откалывать от них тонкие щепки. Настрогал 50, внес в каждую плетение якорь и высыпал в стоящее рядом ведро. Прохоров тут же схватил одну и принялся над ней пыхтеть. Следующие 50 я сделал себе, прокачивать воздушный щит. Был он уже 2-го уровня, и мухам требовались для преодоления определенные усилия. Так что, можно сказать, от насекомых он уже защищал. 50 щитов 2-го уровня повесить на себя не удалось, потому что насекомые его все-таки сносили через какое-то время. Я глянул, как там дела у Прохорова, обнаружил, что тот использовал пока меньше половины заготовок и сделал себе еще 50. Примерно на середине использования заготовок воздушный щит стал 3-го уровня. Добив эти все, я занялся следующей партией, уже для Прохорова, потому что его заготовки подходили к концу. «Получил!» — внезапно заорал он и посмотрел на меня ошалевшими глазами. «Сродство к артефакторике?» — удивился он. «Если бы», — сразу сдулся он. «Второй уровень целительства!» «Тоже неплохо», — признал я. «Ты же именно целительство собирался качать». Я продолжил делать заготовки нам обоим и поднял в процессе щит до 4 уровня, а зачарование и изготовление артефактов до 3. Это немного меня примирило с необходимостью терпеть рядом Прохорова, который уже использовал почти 150 заготовок. Процент брака был еще высоким, но неуклонно уменьшался. «Мне рядом с тобой проще делать», — внезапно сказал Прохоров. «У Коломейки-то почему-то так четко не выходит, а у тебя аура хорошая». «Нет у меня никакой ауры», — сразу открестился я. «Может, невидимая для тебя какая», — предположил он. «Гряд не все свои навыки видят. Иной раз какие хорошие или плохие для владельца тайна». «Меня полиция своим артефактом проверяла, так что все, что есть, учли». «Да?» — удивился он. «Может, потом получил, когда с Деминскими ходил. Иногда само липнет». «Вроде все, что прилипло на молебне, смыло». «Ха, шутник! А ведь я уже не верил, что так качну. Ничего, я упорный. На уровень поднял, еще на десяток подниму». Он с ненавистью посмотрел на оставшиеся 50 с небольшим заготовок, но отложить на завтра и не подумал, принялся за работу. Я же новых заготовок решил не делать, но чтобы не сидеть просто так, принялся создавать и развеивать шар света, и к тому времени, как Прохоров добил заготовки, довел и это заклинание до 2 уровня. Теперь итог напоминал не одинокого заблудившегося светляка, а их пару, которая искала 3-го для похмела, подмигивая во все стороны. Сегодня 3-го им найти было не суждено, потому что ресурс я свой почти исчерпал, а Прохоров, наконец, закончил. «Че тебе в обмен принести с механизмусов?» — спросил он перед уходом, ставя меня в известность, что припрется опять. «Может, ты сам научишься заготовки делать?» — уже обреченно спросил я. «Думаешь, не пытаюсь? Я ж пока не в зоне каждую минуту пытаюсь. Сегодня не буду, уже устал. А так пробую. И нифига. Видать, сродство к артефакторике надобно». «Ты же заклинание в заготовку внедряешь и без сродства», — напомнил я. «А создать заготовку — это почти то же самое». «То да не то», — возразил Прохоров. «Чтобы заготовку сделать, нужно чувствовать, куда этот сраный якорь впихнуть. А твой якорь для заклинания, вот он прям на виду. Остается на него правильно целительство посадить». «Может, ты и прав». «Да 100 пудов прав. Коломейка мне так и сказал, что без сродства заготовку не сделать, и втюхивает свои. А на его у меня не садятся, хоть ты тресни. Так что тащить-то?» «А с колесами механизмусы встречал?» «Токмо в глубине зоны», — ответил Прохоров. «И колеса не потащу. Большие они и тяжелые. Разве что гусениц. Там тоже колеса есть внутрях. Но их тоже пару надоть. И 200 заготовок за них маловато будет. 1000 за них. Тады попру. А нет, так чего попроще и полегче заказывай». Я задумался. До колесных механизмусов, похоже, нынешняя прохоровская артель не доходит. Но нужны ли мне гусеничные шасси? Теоретически на них можно поставить вездеход, что для меня даже актуальнее машины. Опять же, от помощи Прохорову я имею и свою выгоду — прокачку навыков. А он с 1000 заготовок прокачает, наконец, свое целительство до 10 уровня или близко к нему, и от меня отстанет. Можно сказать, сплошная выгода. Договорились, решил я. Но при условии, что гусеницы будут неповрежденными и парными. А заготовки я тебе буду по 200 штук отдавать. «Годится», — обрадовался Прохоров и протянул свою лапищу для скрепления договора. «Но использовать буду заготовки рядом с тобой». Мы обменялись рукопожатием, я закрыл за ним калитку и вернулся к дому. Начинало темнеть, в курятнике вопили куры, которые опять хотели жрать. Скорей бы вернулся Валерон. Я поставил вариться кашу и пошел кормить этих прожорливых тварей. Одна из них настолько хищно на меня пялилась, что я заподозрил в ней плотоядные наклонности. Зона все-таки рядом. Каждый приучается жрать, что дают, и защищаться, чем может. Курятник в этот раз я запирал особо тщательно. Пока каша готовилась, я начал выстрагивать приклад арбалета и продолжил после ужина. Заготовку тщательно отшлифовал и покрыл алхимическим лаком, который, на удивление, почти не вонял, но сохнуть деревяшку я все равно оттащил в сарай, после чего с чувством выполненного долга отправился спать. Утром меня разбудило не солнце, а злющий Валерон. «Я думал, ты обо мне переживаешь, а ты дрыхнешь, хоть из пушек по духам пали», — возмущенно протявкал он. «Живой!» — обрадовался я и схватил его в охапку. «Целый!» Валерон задергался в моих руках. «Я тебе не игрушка! Отпусти, а то плюну!» В его глазах загорелись красные огоньки, пришлось выпустить из рук помощника. Не любит он нежности, однако. Будем проявлять заботу по-другому. «Я тебе куриц купил, как обещал». Он только презрительно сморщил нос. «Ты обещал 10, в курятнике столько нет. До 10 я считать умею, 2 не хватает», — уже не так агрессивно ответил он. «Сожрал уже?» «Не купил пока. Решил, что ты с этими сначала разберешься, потом еще 2 докупим». «Тогда ладно». Валерон широко зевнул, показав внутренние глубины ада. «Но еще 2 по первому моему требованию!» «Есть будешь? Может, в курятнике яйца есть? Вчера были». «Сожрал?» «Сожрал», — покаялся я. «На нервах весь был. Почему так долго?» «Как почему? А проследить за ними? А ограбить на обратном пути?» «Почему на обратном?» «Что, я зверь какой, отбирать припасы далеко от границы зоны?» «А так я все разведал, а они в последнем убежище расслабились, я и забрал нашу компенсацию». «Большая хоть компенсация?» Валерон невозмутимо принялся выплевывать походные мешки в количестве 4 штук, 2 колчана с болтами и связку артефактов. Кто-то, видно, снял, чтобы подзарядить, да так и забыл надеть. Набор был неплохим. На каждом артефакте стояло клеймо компании, славящейся качественными артефактами среднего ценового сегмента. «Остальное взять не удалось», — с тяжелым вздохом отчитался он. «Остальное — это оружие?» «Оружие, остальные походные мешки, спальники, личные артефакты, походный котел». На последнем Валерон особенно тяжело вздохнул. «Он складной, к нему плитка идет. Не подобраться было никак, могли спалить. Они прям вокруг него постоянно кучковались и оружие из рук не выпускали. Я и без того оставьевский мешок прибрал, а потом артефакты цапнул и сразу удрал». «Правильно, рисковать не надо». «Короче, выяснил я, куда они ходят. Они надыбали очень интересное место. Там растительная тварь жрет все подряд и оставляет после себя одни кристаллы. Жрет она пойманную добычу примерно час. Пока жрет, на других не бросается, и за это время оставьевская артель просто собирает кристаллы, которых там много валяется, просто так. А чтобы наверняка, таскают за собой жертву для скармливания твари. Причем в ловушку отправляют под полным ментальным контролем. Парня заставили раздеться, чтобы походная одежда не пострадала, а потом скомандовали идти прямиком в пасть. Он орал с полчаса. От боли контроль на разуме слетел. Но эти сволочи только похохатывали и предлагали ему продержаться подольше. А на просьбу убить отвечали с хохотом, что тварь живого жрет дольше. Собрали они все до того, как он умер, а потом просто ушли. Желание убить эту компашку стало нестерпимым. Нет, я подозревал, что они сволочи. Но чтоб настолько?